Да. Алло, Катю можно? Какую Катю? Чтоб ты усрался. Я думал, какую Катю, а ты эту, ой, чтоб ты усрался. Ебучий корень, можно? Пошел ты нахуй. Ебучий корень. Ой, блядь, я думал, какая-то звонит-то. Дядя Саша, вы нажирались звонит, уже? Ты это, дерьмо. Вы нажирались? Дядь Саша.